Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Савромат. Россия двигается к гражданской войне. Это движение медленное, неостановимое. И эта война будет совсем не такая, какая разрушила империю в начале 20 века. Скорее, она будет напоминать бесконечные гражданские войны в позднем Риме. Риме времени упадка. Такое парадоксальное заявление может показаться странным, ведь войны никто не хочет, и поэтому ее не будет, скажете вы. Какая может быть война в России в 21 веке? А такая, как напали на Украину, безумная агрессия 21 века ради перенесения раскрашенных деревянных столбиков по земной поверхности на несколько сот километров, точно так же может быть и внутренняя война в Российской Федерации. Но как же может этого быть? Ведь если люди боятся войны, то ведь они ее не допустят. Ну, конечно, мы все думали, что если мы не хотим войны, то ее не будет. Помните бесконечную бабушкину присказку «лишь бы не было войны»? Помните суждения политиков, аналитиков и журналистов перед нападением России на Украину? Нет, но ее же не может быть, потому что не может быть никогда. Но она случилась. Не стоит переоценивать влияние разума на поведение политиков и недооценивать иррационального, безумного, темного начала в нашей жизни, что прямо сказывается и на политике тоже. Впрочем, хватит рассуждать на отвлеченные темы. Давайте конкретно. С чего я взял, что Россия двигается к гражданской войне? Давайте по пунктам. Первое. Экономика. Экономика России катится вниз. Что скажете вы? Ведь все показатели свидетельствуют о подъеме. Вон даже МВФ увеличивает прогнозы на рост российской экономики. Все какие-то новые проценты, там 4,3, бла-бла-бла. Путин отчитывается о великих успехах и достижениях. Народ никогда не жил так хорошо, как при Путине. Простой народ, тот самый, который воюет в Украине. Ну и так далее. В общем-то, с чего я говорю, что экономика летит вниз? Нет, друзья мои, экономика России именно сейчас по полной программе летит в пропасть. Потому что весь этот рост, о котором так бравурно пишут экономисты, создан разгонкой военного производства. А я вам уже говорил о том, что нелепо и контрпродуктивно включать военное производство в валовый внутренний продукт, в что-то полезное. Потому что это бесполезная вещь. Смотрите сами. Люди создают оружие, средства массового уничтожения и разрушения. Потом организуют производство этих средств, делают их, получают государственные премии, награды, получают денежные знаки. И потом с этими денежными знаками приходят на рынок и требуют. Что они требуют? Они разве покупают танки или на завтрак заказывают себе порцию патронов? Нет, они приходят и требуют нормальную еду, нормальную одежду, нормальное жилье и хотят путешествовать по нормальным странам. А с какого, собственно говоря, перепугу? Почему генеральные конструкторы, которые создают совершенные средства уничтожения человекоподобных существ, герои, с чего они пользу приносят? Они паразиты, они нахлебники, они люди, которые воруют нашу с вами еду, нашу с вами одежду, наше с вами путешествие, нашу с вами жизнь. Они не делают ничего полезного в масштабах общества. В самом деле, но вы же не будете кушать патроны, и жить в танке вы тоже не будете. И создатели всего этого тоже в танках не живут. Все, что производит военно-промышленный комплекс, это паразитическое, бессмысленное перевождение труда, пота, таланта, усилий людей на разрушение. Это не рост, это падение. Вы выбрасываете в никуда, в бессмысленное совершенно произведение плоды вашего таланта, плоды вашей работы, но за это требуете себе вполне осмысленного вознаграждения. Нет, экономика смерти не может быть частью экономического роста. Это часть экономического падения. Что делает сегодня Россия? Давайте коротко скажем, что сегодня российская экономика добивается все больших успехов в переработке углеводородов, нефти и газа в снаряды и другие средства уничтожения. То есть перерабатывают запасенную земную энергию в смерть. То есть она делает энтропию. Все успехи российской экономики, все успехи этого плешивого недофюрера, которых он хвастается, это рост энтропии в мировом масштабе. Россия создала экономику смерти. Россия создала экономику и социальное устройство, при котором смерть ее граждан и граждан соседней страны обменивается на денежные знаки. То есть она воронку уничтожения раскручивает. С чего вы это берете как показатель роста? Давайте скажем себе. Российская экономика добивается все больших успехов в росте смерти. Это не может быть никоим образом отнесено к экономическому подъему и процветанию, потому что по своей сути экономика, экономия по-гречески, домашнее хозяйство. Домашнее хозяйство не может производить смерть. Но даже если в современном понимании, то экономика – это способ взаимодействия человека с окружающей средой для удовлетворения его жизненных потребностей. Смерть с такой потребностью не является. Вычеркиваем военно-промышленный комплекс и все, что с ним связано из роста российской экономики. Что у нас, понимаете, остается? Дыра от бублика. Только черная. Вот в черную дыру российская экономика улетает. А когда у нас идет падение экономики, реальной экономики, не вот это вот, что там статистика нам рассказывает, то это значит, что сокращается общественный пирог, но уже сокращается. Приходит герой СВО с миллионами и требует себе всего, от проституток до дорогих квартир. А с какой стати? Он только разрушал, он убийца, он по натуре урод. Он безмозглая скотина, которая шла грабить Украину, а теперь она с деньгами приходит грабить. Потому что неэквивалентный обмен грабить граждан России, изымая у них то, что они своим трудом полезное сделали. Это экономика смерти, экономика падения. Но тогда пирог сокращается, а количество желающих и претензий на то, чтобы покушать этот пирог, выраженный в денежных знаках, только увеличивается. Мы говорим о накачке экономики деньгами. Значит, у нас все это летит вниз. Ну, а как у нас бывает, когда семеро с сошкой, один с ложкой, тогда все хорошо. А если семеро с ложкой и один с сошкой, то те, которые с ложкой, начинают драться и бить друг друга ложками по лбу. Каждый хочет себе пирог-то, он же меньше. А желающих сожрать его больше. Это база, база для войны всех против всех. Экономика создает базу для гражданской войны в России. Потому что война всех против всех в одной стране называется гражданская война. Зафиксировали? Зафиксировали. Поехали дальше. Демография. Демография свидетельствует о том, что Россия в полном соответствии с нарисованной картиной экономической черной дыры, которая поглощает полезные производительные силы, производит только энтропию смерти, валится демография туда же, в смерть. У нас катастрофическое падение рождаемости, у нас вымирание. Народ, причем абсолютно любой народ, все живущие в России, то есть это и русские, и татары, и украинцы, и якуты, и все остальные, отвечают на экономику смерти вымиранием, отказом рожать детей. Никто не хочет рожать детей, чтобы они погибли под Бахмутом. Что на это делает власть? Начинает истошно вопить, просто истерить, что девочки должны рожать, нечего им высшим образованием заниматься, пускай рожают прямо со студенческой скамьи, прямо со школьной, прямо в перерывах на обед рожают. Ну и, в общем, производит впечатление умственно отсталых наши правящие круги. Ну, это, конечно, чушь полная, но она может обернуться очередными безумными карательными законами, принятыми взбесившимся принтером государственной дуры, которые будут направлены на порабощение женщин. Я могу предложить один такой закон этим идиотам в Госдуре. А чего вы, ребята, стесняетесь? всех женщин социализировать, как предлагали саратовские анархисты в 1917 году, заключить в специальные лагеря оплодотворения и осеменять насильственно. И пусть в бараках непрерывно рожают. Так вы быстро получите огромное количество младенцев. Правда, вы не знаете, что с ними делать, они у вас все равно сдохнут. Но вы же об этом не думаете. Они же должны как-то сами вырасти. Но спешу вас разочаровать. В неволе все животные размножаются очень плохо, а человек особенно плохо, потому что чем выше уровень сознания у животного, чем выше у него уровень свободы, тем он меньше склонен размножаться в клетке. На высшем уровне сознания стоят люди, а они в концлагерях вообще, как правило, не размножаются. Так что безумная политика ведет только к краху, но вымирание надо как-то останавливать, потому что иначе вот она, экономика смерти, вот она, смерть населения, вот смерть страны, смерть государства. Кто же нам, боярам, будет блага жизненные приносить? Они же чего истерят-то, правящие круги России? Они озаботились тем, что холопы вымирают. Как они посмели, сволочи, вымирать? Пускай плодятся и работают, нас удовлетворяют. Это же только это. Больше их ничего не интересует. Исключительно шкурный интерес. Но, тем не менее, демография нам показывает, что Россия идет с опережением графика, с большим опережением графика по тому самому негативному варианту прогноза демографов, созданному еще до начала украинской войны, который гласил, что при плохом варианте Россия к 2100 году потеряет половину населения, и даже больше, если население России останется где-то в пределах 66-67 миллионов человек. Ну, я вам могу сказать, что на такую территорию при современном уровне развития человеческого общества 60-70 миллионов – это невозможно. Это значит, что никакой России не будет. То есть у нас срок существования этой псевдостраны отмерен демографией 2100 год. Ее уже не будет. Зафиксировали? Зафиксировали. Когда идет у нас такое демографическое падение, когда начинается вымирание, то вот о чем я рассказываю, начинается истерика властных по поводу того, что холопы вымирают, и они начинают драться за холопьев. Так было во времена Ивана Грозного и смутных лет в России, когда бояре переманивали смердов и вступали в вооруженные столкновения друг с другом и с опричниками, и с всякой там властью, потому что конкуренция шла за крестьян. Дворяне были очень слабыми по сравнению с боярами, поэтому они поддержали царя, создали опричнину и стали бояр убивать, вешать на воротах их собственных боярских имений и холопьев-то уводить. В основном вот этот вот мотив был самый главный, потому что похолодание, малоледниковый период, страшная климатическая катастрофа, связанная с тем, что основная производительная сила того времени, того общества сельского хозяйства в условиях России, когда сожжены были все леса, практически удобные для подсечно-огневого земледелия, она кончилась. При урожайности сам 1,3, как нам доказал академик Милов, к 18 веку существовать такая страна не могла по-другому. И, соответственно, все началось в жуткий социальный катаклизм валиться. Мы получили сначала опричну, потом смуту, и из этого страна вылезала 100 лет и не вылезла, потому что потом пришел Петр и устроил такое, что ничуть не лучше смут. Ну, так мы, в общем, с тех пор и колдыбаемся. Вот это ждет сегодня, но при условии, что вымирание сократится. То есть на определенной стадии вымирания, а тогда в конце 16-го, начале 17 века население России сократилось в несколько раз, идет страшная гражданская война. Зафиксировали? Зафиксировали. Идем дальше. Третье. Социально-иерархическая ситуация. Что у нас тут? Вертикаль власти и абсолютное замерзание на точке сотворения льда той пустыни, которая называется Россия. По словам Константина Петровича Победоносца, Россия – это ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек. Вот она замерзла, опять ледяная пустыня. Вертикаль незыблемая, мощнейшая. Во главе страны сидят 70-летние старцы, плешивое пуйло, не до фюрера этой, не до империи. Слушайте, простите, но они же маразматики. Но это уже очевидно всем. И что нам светит? Переход, когда произойдет естественная смена поколения, она уже скоро, к 60-летним. Но это же такие же маразматики. Они всю жизнь прожили применительно к подлости, в холопьем повиновении этим идиотам, которые сейчас страну довели до войны и до падения, до концлагерного состояния. То есть надо менять на самом деле на 35-летних. А где же их взять-то? Их же всех на войне убивают. Вы что, ребята, у вас жопа социальной иерархии. У вас особия валится по естественным причинам, потому что нельзя жить вечно. И недаром сейчас в России безумный культ поисков вечной жизни. Они не знают историю, не знают, что Чингисхан тоже искал вечную жизнь. Но когда Чанчунь ему рассказал, что вечной жизни нет, он вздохнул, пожал плечами и, как умный человек, бросил эту дурную затею. А вот, например, Гитлер не бросал, все про Аненербе мечтал. Ну и Путин, судя по всему, считает, что Чингисхан был лох, а он-то, купаясь в крови понтов оленей, пантов, не понтов, а пантов, да, ну эти рожки, или там в крови моралов, он будет жить вечно. Ну, Мао Цзэдун тоже клал в себе в постель в 80-летнем возрасте 13-летних девочек, считая, что тантрический секс продлевает жизнь. Дожил до 83. Блин, если подумать, что Путин доживет до 83, это ахтунг полный. Он нас всех в могилу загонит. Надо его уконтрапупить гораздо раньше. Но, тем не менее, 70-летние старцы управляют разваливающейся страной, ведут бессмысленную войну, в которой они уничтожают молодежь, которая могла бы спасти родину, если бы ее не было так мало и если бы ее так быстро не убивали. Соответственно, что у нас будет после этой войны, когда она закончится? А старцы эти отбросят копыта. У нас будет миллион участников СВО. Это вся эта вот уголовная сволочь, которая вышла из тюрем, которые вели себя в Украине как подонки и насильники. Это люди-беспредельщики. Миллион вооруженных СВОшников против 10 миллионов мигрантов. Это не русские. Это те, которые чувствуют свою силу, которые в Москве, их уже 3 миллиона, и они в угнетенном положении. 4 мечети на 3 миллиона мусульман, которые сейчас еще просто злобно сверкают своими азиатскими глазами, потому что они коренные жители этой Северной Евразии, а какие-то понаехавшие русские тут их вышвыривают их из их родных земель. И это будет реакция. Нет, это не будет либеральная освободительная реакция. Это будет реакция возмущенного, восставшего народа, у которого с демографией намного лучше, чем у русских. И это будет национальная война. Это будет 10 миллионов мигрантов, которые сейчас в России будут качать свои права. Вот первые из них уже пошли на выборы. Вот Единая Россия заставила отказаться какого-то из победителей выборов мигранта, потому что он не той национальности. Это прямой путь к гражданской войне по национальному признаку. Плюс к тому, добавьте сюда, что все республики национальные – это абсолютные колонии, и у них первая, единственная и естественная идея о том, что делать, как спасаться из этой тонущей лодки. Да черт бы с ней, с этой Россией, мы порабощенные, нам надо отделяться, мы будем за это воевать, и это на самом деле единственный для них шанс сейчас отделиться, и дальше у них появится свое собственное будущее. Может быть, оно будет плохим, может быть, хорошим, но свое. А в Москве у них только смерть вместе с Москвой. Поэтому восстание национальных окраин и 10 миллионов мигрантов самой России, которые будут стараться свое численное превосходство превратить в политическое господство, ведет под социальной иерархии к яростному столкновению на фоне падения геронтократии из-за естественных причин, которые абсолютно неизбежны. И как вы в этом хаосе собираетесь сохранить единство империи? И как вы собираетесь в этом хаосе избежать гражданской войны? И добавьте сюда еще четвертый пункт. Фиксируем, что социально-иерархическая структура российского общества приближается к моменту кризиса, к моменту падения пятой особии большевистской. Соответственно, после этого должно быть произойти полный разнос в дребезги, ну как было с Ираном Сасанитским, который истратил все свои жизненные силы в бессмысленных маздакитских кровавых коммунистических революциях и столь же бессмысленных войнах за Армению и Кавказ Восточно-Римской империи. В результате пришли в малом числе арабы, провозгласившие новую идею ислама, идею равенства всех перед Всевышним, и с громом опрокинули тысячелетнюю персидскую цивилизацию. Вот то же самое будет с Россией. Придут мигранты, восстанут националы, русские разбегутся, и Москву постигнет судьба Ниневии. Она будет сожжена на обломках этой недоимперии. Будет создан новый халифат, или я не знаю, что там будет еще создано. Что-то будет новое создано. В любом случае, это будет лучше, как показывает история Рашидунского халифата. Падение персидской монархии было огромным облегчением, в том числе для персов, почему они свою религию забыли и моментально приняли ислам. Ну, как моментально, через несколько столетий, но приняли. Правда, шиитский, но все равно приняли. И здесь ведь самое это важное еще одно, это последнее. Фиксируем, что социально-иерархическая структура ведет страну к войне. Не к мирному переходу, его некому делать, а к войне, к крушению этой вертикали, застывшей, закостеневшей, мертвой. Она должна быть снесена, как старый ствол дерева некогда могучего дуба. И четвертый пункт после этого. Все дело в том, что Путин своими безумными кровавыми действиями, своей войной, своими репрессиями, тем, что он взял кувалду вместо закона, что он поставил понятие выше права, он развязал ящик Пандоры, раскрыл ящик Пандоры, развязал узел, который не надо было развязывать. Если нет права, нет закона, то нет предела насилию. Миллион вернувшихся с войны СВОшников, которые не знают другого, кроме стрельбы, которые настолько безмозглы, что они будут только стрелять, которые абсолютно безумны по своим моральным качествам, это уголовники, это субпассионарная сволочь, как говорил Гумилев, у них только пожрать и потрахаться, больше ничего, они будут убивать. Будет война. Причем это будет война не борьба светлого и темного начала, не революционная война, нет, не революционная гражданская война, а война уголовная, война феодальных группировок, война иноземцев и война национальных окраин против гибнущей империи. Это будет самый страшный вид войны. Так погибала поздняя Римская империя. И она будет именно потому, что права больше не существует, что все мирные способы разрешения противоречий путинским режимом раздавлены, все институты извращены и опошлены, никому в голову не придет сражаться на выборах мирным образом в Государственную Думу. Нет, они будут сражаться с оружием в руках, чтобы уничтожить Государственную Дуру, вместе с ее псами-прихвостнями, с этими 5 миллионами силовиков российских, которые все разбегутся, их будут как царских жандармов после февральской революции с улюлюканьем отлавливать на улицах и сжигать живьем. Вы не знали про это? Что во время праздника свободы, самой мирной революции февраля 17 года, толпа в Петербурге развлекалась тем, что ловила полицейских и жандармов и сжигала их живьем. На площадях. Светочные гуляния. Тогда Масленица как раз была. Сжигали Кострому, а заодно и полицейских, жандармов. Десятки таких случаев зафиксированы. Про то, что их просто убивали, как собак, без суда и следствия, по подворотням. И что любимым занятием светлой, демократической, либеральной российской толпы в феврале 17 года, дух свободы, к перестройке вся страна стремится, было поймать, убить или утопить жандарма. Это было среди цивилизованного Петербурга, Петрограда, светоча российской свободы. Так она рождалась. Чего удивляться потом зверствам чекистов-то? Все в феврале начиналось. Вот сейчас будет то же самое. Нет никаких моральных ограничений, которые могли бы остановить войну. Насилие стало единственным способом решения вопросов. Политика уничтожена, культура политического противостояния уничтожена, культура правового отстаивания своих интересов уничтожена. Давайте скажем прямо, друзья мои, я историк, и я вам еще раз ткну носом в то, что происходило в Европе. Вы что думаете, в Европе право и законы и демократия, они с неба свалились? Манна небесная? Или там европейцы, вдруг начитавшись книжек, просветились и стали такими прям, ах, мы за демократию? Да нет, конечно. Европа рождалась из файды, бессмысленной, беспощадной войны всех против всех, когда тысячи баронов и были реальной властью, то есть бандитов, которые сидели в замках и грабили все, что вокруг находится. Вот они воевали между собой несколько столетий, и лишь постепенно, постепенно до господствующего класса дошло, что это бессмысленно, что эта война ни к чему не приводит, что лучше договориться. И вот право, закон, демократия – это всего лишь форма общественного договора, сражавшихся между собой в кровавой вендетте несколько столетий темных веков после падения Римской империи предводителей бандитских вооруженных отрядов. Так что Европа к этому пришла путем вот такого медленного понимания. А Россия, наоборот, катится назад. Отправа туда, вот в этот уголовный, бандитский, беспредельный Петербург, который поглотил всю страну. Плешивый недофюрер Слиговки, шпана эта приблотненная, она по-другому ничего и не может создать, кроме шпанского общества в масштабах всей империи. А это означает падение в бездну насилия, в бездну первобытного хаоса. И выйти из этого хаоса может только сила, которая имеет идею, подчеркну, сила и идея. Для этого нужны деньги, сила, идея. Ну, деньги меньше, потому что если есть сила, мы деньги возьмем. Но чтобы что-то эта сила могла изменить к лучшему, нужна еще идея. То есть уровень культуры, образования достаточный для того, чтобы понять, что это вообще надо. Потому что вот эта вся СВОшная сволочь, которая ползает, пачкая кровавыми слезами русскую землю, она просто даже понять этого не может. Она может только стрелять. Это же одноклеточные. И пока они друг друга не перебьют, они так и будут резаться. Но они попутно еще захватят сколько миллионов гражданских и погубят тех, кто мог бы страну спастись. Окей. То есть фиксируем четвертый момент, что моральное состояние, правовое состояние общества не допускают выхода из кризиса подобного масштаба, в который свалилась Россия. Иначе, чем как через тотальное насилие, чем войну всех против всех, чем истребление. И только на обломках этой кровавой войны, может быть, будет что-то новое создано. Что? Кто же вам сейчас скажет? Точка бифуркации в самом разгаре на нас надвигается. Какой же вывод из этого следует? Вывод очень простой. Первое. Мир не заметит потери бойца. Даже не думайте, что кому-нибудь за пределами России будет дело до наших кровавых внутренних разборок. Как только извлекут ядерные зубы, а их извлекут сами же генералы и бандиты, которые будут воевать между собой, национальные республики и исламистские халифатчики в процессе резни, для того, чтобы получить западную помощь и экспортировать хоть что-то, чтобы получать бабло. Ведь вспоминаем, что экономика суживается, а она за счет экспорта существует. Соответственно, будут драться за право чего-то продавать. И за это право сдадут это чертово ядерное оружие. Все равно применять его, как показывает война в Украине, ну, невозможно. Стратегические ракеты не запустишь без возмездия, а тактические бессмысленны по ротным опорным пунктам. Зачем бросать ядерный снаряд? Соответственно, ядерное оружие извлекут. После этого всем будет пофиг на вашу Россию. И мир не заметит потери бойца. Что такое Россия? 1.5% населения, 1.5% валового внутреннего продукта. Мир растет с нормальной ситуацией 3% в год. Да через полгода забудут. Как будто и не было никакой России. Как будто и не было никакой России. Поэтому даже не рассчитывайте. Дальше. Поскольку пределов нет, то мир будет с ужасом смотреть на все, что происходит, и возобладает позиция чума на оба ваших дома. Отгородиться от этого Мордора рвом с крокодилами, колючей проволокой и пулеметными вышками. И после того, как ядерное оружие извлекут, туда только засылать вот эти вот отряды сталкерские, спасать там каких-то особо ценных научных кадров и технических, вывозить какие-то природные ресурсы, грабить их и создавать там фактории, колонии. Ну, в общем, все как в классической ситуации. Это будет черная дыра в мире. Вот была Африка, она сейчас есть черная дыра. А будет еще одна такая же, вторая Африка, уравновешивая ее на весах планеты, это Северная Евразия. Ну, конечно, она за собой увлечет Украину, Казахстан, а другие территории, они будут пытаться сопротивляться, но будут ли у них шансы спастись, зависит только от них самих. Там тоже все будет очень тяжело. Но пределов нет. Пока все это не выгорит, пока в этой черной воронке насилия все не сгорит, вся эта злобная черная энергия, вся эта субпассионарная пакость не сгорит, ничего не будет. Основной смысл такого падения, что значит падение Римской империи? Огромная масса супассионариев, людей, которые ничего производить не могут, которые безумствуют, от жиру бесятся, что называется. Вот пока они не вымерли, пока 1.5 миллиона населения Рима не превратилось в 30 тысяч, ничего не возникало, даже феодализма не возникало. Темный века это называлось. 300 лет после падения Римской империи в Европе была абсолютная черная дыра. Потом началось робкое возрастание чего-то. Вот эта самая война всех против всех. А еще через 300 лет, к 1000 году, родилась, наконец, западная цивилизация. Ну вот нам еще это все предстоит. Так что те, кто сейчас живет, читайте историю упадка и падения Римской империи. Это наше ближайшее будущее. Следующий момент. Как все это будет происходить? Конечно, это будет происходить именно через форму гражданской войны. Но гражданской войны не по идеологическим соображениям, а по соображениям феодального распада, соображениям национальным, соображениям реакционных идеологий типа халифатской, которые будут проникать и захватывать эти территории, как некий выход по сравнению с тем же ужасом, который здесь будет твориться. Это будет абсолютно хаотическая, кровавая вакханалия разных войн. Именно таких, которые были при падении Римской империи. Вторжение варваров, претенденты, самозванцы, объявляющиеся спасителями страны, которые ведут войска куда-то там, на Рим или еще куда-то, на Москву, как Пригожин водил. Все это заканчивалось каждый раз поражением, потому что человеческий материал был инертный, тяжелый. Он не хотел никаких подвигов, он хотел мирно жить, но мирно жить было нельзя. И огромная масса населения Римской империи была стадом, которое резали. Они не могли сопротивляться. Гигантские города по античным меркам сдавались при приближении 2-3 тысяч варваров германских, которые устраивали там такое кровопускание. Знаете, вот иногда смотришь на эти города и думаешь, что тут мужиков одних римских цивилизованных, образованных было столько, что если бы они вышли с палками, они бы эту шайку германцев бы разогнали просто с палками. Но они подставляли шею покорно под ярмо, и их вели на бойню, и они погибали, и города их горели, их женщин насиловали, их книги сжигались, их сложные механизмы разбивались, и воцарялось варварство и мрак. Вот примерно такую картину можно, ну, в современном обрамлении, с определенными поправками на современную жизнь, будет наблюдать в ближайшие столетия на территории бывшей Российской империи. Но значит ли это, что мы должны пойти и повеситься? Нет, Москва будет гореть, и это хорошо. Хорошо, что сгорела Ниневия, хорошо, что пал Рим, хорошо, что турки взяли Константинополь, издыхающий, разлагающийся Константинополь, и на его месте возник османский живой, здоровый Стамбул, который положил начало новому мусульманскому Руму, то есть Риму, как себя и называл султан Мехмед Завоеватель. Это было обновление. В России тоже через этот тлен, смерть и разложение придет обновление. Оно либо возникнет внутри страны, если те десятки миллионов нормальных людей, которые есть, все-таки найдут в себе силы сорганизоваться против всей этой сволочи, начиная с Путина и его окружения, заканчивая героями СВО, и уничтожить их, либо как-нибудь возникнет извне, там что-то придет. Например, идея тюркского содружества народов вполне способна объединить Северную Евразию под другими знаменами, ну, как мусульмане Турции объединили вновь Византийскую империю под названием Османская. Причем это были те же самые византийцы, которые приняли ислам на 90%. Там пришельцев с Эртагрулом и всех этих тюрок Центральной Азии было очень-очень мало. Но все стали турками, потому что идея первична, а все эти вот кровь, гены, это вторично. Византийцы захотели стать мусульманами и турками, и стали. И это дало им еще 500 лет процветания. Может быть, такое будет и в России. Может быть, восстановление Золотой Орды, тюркского единства в России станет тем жизненным началом, вокруг которого эта страна, переродившись, сгорев в огне, как феникс, снова сможет возродиться. То, что Северная Евразия должна будет опять возникнуть в какой-то единой форме, но это достаточно такая очевидная вещь. Здесь со времен Великого Тюркского Каганата все время возникают какие-то центры объединения. Возникнет и снова, ничего страшного. Вот. Но, друзья мои, надо понимать, что то, о чем я рассказываю, вовсе не фантазия. Это абсолютно реальное будущее, которое вполне может осуществиться. Шансы на такой вариант развития событий, на мой взгляд, гораздо выше, чем на то, что будет создана прекрасная Россия будущего, кому она, кстати, нужна. Или произойдет мирный цивилизованный распад России на, опять-таки, прекрасные маленькие страны типа Башкирии, свободных штатов Поволжья, Ингрии и так далее. Хотя мы все бы этого, наверное, хотели. Но, понимаете, любые изменения идут через подвиг. Через жертву, через готовность к борьбе, а поскольку население России абсолютно не демонстрирует готовности бороться за свои права, и, соответственно, и не будет ничего хорошего. А почему оно не демонстрирует? Потому что у нас в стране 100 последних лет всячески уничтожались те, кто мог бы повести за собой людей на подвиг, тех самых Данка, которые сердце вырвут и с горящим сердцем поведут людей за собой. Их столько поубивали и повыгоняли из страны, что остались только потомки пискарей премудрых. Тех, кто сидел под лавкой и трясся в течение этих 100 лет. Вот теперь их потомки, известной подлости прославленных отцов, они сейчас везде. И что вы от них хотите? От осинки не родятся апельсинки. Русское население, российское население выродилось и представляет собой вообще не народ, а некую биологическую массу обывателей, не способных к самовоспроизводству и даже к защите своих жизненных прав. То есть у них даже основной инстинкт не работает. Соответственно, вы что, думаете, что это, вот это что-то сумеет создать? ПРБ или там прекрасную Башкирию будущего или прекрасную Ингрию будущего? Ну, Ингрию могут создать, если финские и шведские оккупационные силы помогут. А по-другому как-то сложно очень в это верится. А с Башкирией... Опять-таки, если тюркское содружество вмешается и поможет. А вот что с остальными-то? Остальные-то, простите, 80% населения России – это вовсе никакие не тюрки. И не считают себя таковыми. Что с ними будет? То, что я описал. То, что я описал. Ну, так вот. Ну и потом, самое печальное для территории бывшей России – то, что все это будет развертываться на фоне мирового кризиса, перехода в новую технологическую эру, к новому мировому порядку, и сам по себе этот кризис на 10-20 лет настолько сложен и жесток, что всем будет абсолютно наплевать, что там в этой безмозглой недоимперии происходит. Как только ядерное оружие извлекут отсюда, пофиг всем будет. Как сказал Киссинджер, если евреи и арабы хотят убивать друг друга, ну пусть они убивают, лишь бы они как бы под контролем были, чтобы это миру не угрожало. Вот это будет и с нами. Ну так вот, друзья мои. Так что да, зеленый переход, новая демократия, падение государства и замена его новыми формами человеческого, в том числе политического общежития, это будущее человечества светлое, а будущее России темное. Это черная дыра, в черном пламени Мордора сгорят все темные силы. Но это горение будет стоить очень большой крови. Спасайтесь, пока не поздно. Таких, как Савромат, мало, которые вам все это разложат и предупредят вовремя. Ну, я, конечно, понимаю, что я как Кассандра, что никто не будет слушать. Но кто-то ведь послушает, прислушается и спасет себя и своих детей. Переходите к стратегии выживания своей семьи. Хватит думать про эту недоимперию, черт бы ее побрал. Да здравствует чертова свобода, как сказал Милей, что означает «не надо за мной, выбирайся своей колеей», как сказал Высоцкий. Боже, храни вас, мои дорогие зрители. Пока.